Мало того, что он обрек их план на полнейший провал, а вдобавок еще и Санби попал в руки Канохи. Это, конечно же, было неприемлемо для Киригакуры. Они ни в коем случае не могли позволить Канохе завладеть их мощнейшим оружием. Но ранее Нохара Рин все время оставалась в деревне. Даже если семь мечников тумана обладают абсолютной уверенностью в своих силах, они не посмеют грубо напасть на Каноху, чтобы попытаться выкрасть оттуда человека. Некоторое время назад в Киригакуре поступила информация о том, что Джинчурики Санби наконец-то покинул Каноху. Они не могли упустить такую возможность и сразу же начали действовать. Поскольку Санби долгое время контролировал Секири, они обладают специальными методами для его отслеживания, даже если он запечатан в Джинчурике. Однако, есть одна проблема. Согласно полученной информации, Нохара Рин покинула Каноху не в одиночку, а вместе со Серебряной Вспышкой, что делает ситуацию более затруднительной. Но третий Мизукаги все же хотела действовать, понимая, что нельзя допустить нахождение Санби в руках Канохи. Немного посовещавшись, они приняли решение отправиться в атаку. Они — семь мечников тумана. Это всего один человек. Семь мечников тумана прекрасно понимают, что никто из них поодиночке не является противником Серебряной Вспышки Канохи. Но в случае объединения их боевая мощь сопоставима со всеми остальными силами Кири. Можно смело сказать, что семь мечников тумана представляют примерно половину боевой мощи Киригакуры. Они полностью уверены, что в полном составе способны убить третьего Райкаги, сокрушить Амигакуре и нанести огромный урон Сунагакуре. Они действительно боялись действовать, пока Серебряная Вспышка и Джинчурики Санби находились в Канохе. Потому что теперь у Канохи есть Санины, третий Хокаге Сарутоби Хирузен и невероятно смертоносная Желтая Вспышка. Семь мечников тумана не были настолько высокомерны, чтобы действовать против такой Канохи. Но они совсем не боялись столкновения с одной лишь Серебряной Вспышкой. Напротив, это было очень удачной возможностью. Ранее Минато убил двоих из них. Но тогда они не действовали вместе, а были разделены на группы по две. Одна из групп столкнулась с Минато и была уничтожена. Для семи мечников тумана 2 и 7 — это совершенно иные концепции. Если бы они были в полном составе, то исход этой битвы был бы совершенно иным. Теперь, после вступления в их ряды Хозуки Мангетсу и Амиюри Ринго, семь мечников тумана вновь имеют полный состав. Хотя новички молоды, но они являются лучшими гениями Киригакуры и владеют легендарными мечами. Повторяю еще раз, Серебряная Вспышка является умелым пользователем Рейтанзюцу и обладает высокой скоростью. Но в отличие от Желтой Вспышки, он не владеет тем проблемным пространственно-временным ниндзюцу. Как только Серебряная Вспышка попадет под действие нашей специальной техники, он не сможет в полной мере проявить преимущество в скорости. Все готовы к использованию тактики, которую мы отрабатывали ранее. Фугаку Суйказан обернулся, серьезно обратившись к остальным мечникам тумана. Серебряная Вспышка отличается от обычных противников. Даже не стоит обсуждать, насколько опасен этот шиноби. При столкновении с таким противником необходимо быть максимально подготовленными и сосредоточенными, несмотря на их полную уверенность в победе. Можете быть уверены. Он слишком самоуверен, раз осмелился покинуть Каноху вместе с Джинчурики Санби. Когда мы убьем Серебряную Вспышку Канохи, весь мир шиноби будет бояться семи мечников тумана. Голоса остальных мечников тумана были наполнены уверенностью. Они в полном составе. Киригакура обладает приличным количеством информации об Серебряной Вспышке, и перед отправкой было разработано несколько планов противодействия.

Яруаши задумчиво прошептал. «Даже идеально освоенный режим мудреца не сможет сосуществовать с грозовыми вратами. На этом должно быть способно только идеальное тело мудреца, кардинально меняющее саму структуру тела. Вдобавок, с идеальным телом мудреца он не будет страдать от странных изменений внешности». Яруаши посмотрел на Мангетсу, пригвожденного к скале клинком Кусанаги, и равнодушно сказал. «Это и есть знаменитая техника гидратации клана Хозуки, дающая практически неуязвимое тело. Но ты все равно умрешь, как только чакра будет исчерпана». «Ты...» Мангетсу с трудом открыл рот. В этот момент он испытывал неподдельный страх. Но это был не страх перед смертью, а страх перед серебряной вспышкой Конохи. Всего за несколько минут Яруаши удалось бросить огромную тень на сердце Мангетсу. Все его способности не имели никакого эффекта перед лицом серебряной вспышки. Даже техника гидратации, которой он так гордился, была полностью бесполезна. Разрыв между ними был слишком велик, словно зеленый генин столкнулся с опытным джоунином. Не было вообще никаких шансов на сопротивление. Их предыдущие мысли о том, что они способны справиться с Яруаши, сейчас кажутся не более чем простой шуткой. «Ты уже достиг их уровня. Уровня легендарных Учихи Мадары и первого Хокаге Сэнджу Хаширамы». Из потока воды донесся прерывистый голос Мангетсу. Яруаши протянул руку, ухватившись за рукоять клинка Кусанаги, и сказал. «Я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос». Фух! Поток чакры атрибута молнии хлынул в клинок. На лезвии резко вспыхнуло огромное количество дуг молнии. Они устремились вперед и полностью поглотили водяную фигуру Мангетсу. Через несколько секунд вода полностью исчезла, оставив после себя лишь неглубокую выбоину. В этот момент 7 мечников тумана были полностью уничтожены. «Рин, собери их мечи и посмотри, возможно, тебе подойдет один из них». Яруаши вытащил клинок Кусанаги из скалы и обратился к Рин, возвращая его в ножны. Рин посмотрела на место, где только что полностью исчез Хозуки Мангетсу, и осмотрелась по сторонам, глядя на трупы, валяющиеся вдалеке. Она пришла в себя только спустя несколько секунд после слов Яруаши и сделала глубокий вдох. Несмотря на то, что Рин стала свидетельницей ужасающей силы Яруаши во время подавления Санби, в этот момент она все еще ощутила сильнейший шок и потрясение. Ведь это были 7 мечников тумана. Эти 7 шиноби нанесли ужасающий ущерб и принесли множество бед Конохе на поле битвы Третьей мировой войны шиноби. Но теперь 7 мечников тумана были один за другим убиты Яруаши всего за несколько секунд. И это при том, что они подготовили засаду и находились в максимально выгодном положении. Этот разрыв слишком велик. При столкновении с Яруаши даже противники вроде 7 мечников тумана кажутся обычными шиноби, которых можно нарезать словно овощи. Рин не могла понять нынешний уровень Яруаши. Эти слова Хозуки Мангетсу, произнесенные перед смертью, вызвали сильнейшие волны в ее сердце. Яруаши убил третьего Райкаги, известного как сильнейший Райкаги в истории, и Ханзу Саламандру, именуемого полубогом Шиноби. Интересно, насколько Яруаши близок к богу Шиноби? Или он уже достиг этого уровня? Через короткое время. Рин собрала и запечатала мечи в свиток, оставив наиболее подходящие ей нуебарием для регулярного использования. Теперь Рин должна быть способна достичь уровня Каги, овладев нуебарием и войдя в режим чакры Санби, без необходимости прибегать к режиму Биджу. Отлично. Он действительно подходит тебе. Пойдем. Ерваши с улыбкой посмотрел на Рин, пытающуюся орудовать нуебарием, расслабленно потянула тело и сказал. Рин остановилась и спросила. «Куда на этот раз?» «На гору Мьюбоку». Киригакуре. На верхнем этаже здания Мизукаги. Командир Анбу Ягура Каратачи стоял у края стола, занимаясь сортировкой последней разведывательной информации и передавая ее третьему Мизукаге, сидящему за столом. Ягура прервался, заметив, что Мизукаге сильно побледнел, и спросил. «Лорд Мизукаги, вы в порядке?» «Все нормально». Третий Мизукаги сказал хриплым голосом. Ягура испытывал сильное беспокойство в виде состояния третьего Мизукаги. Оно казалось далеким от нормального. «Лорд Мизукаги, оставьте дело на меня, но вам стоит отдохнуть. Мы как раз получим информацию к моменту, когда вы проснетесь». Ягура догадывался о причине такого истощенного и болезненного состояния третьего Мизукаги. Задача по возвращению Санби с семью мечниками тумана была слишком важна. Если они смогут вернуть Санби и убить серебряную вспышку, имя семи мечников тумана потрясет весь мир шиноби, заставив другие великие деревни бояться Киригакуре. Это может значительно повлиять на ситуацию в мире шиноби. Третий Мизукаги посмотрел на стол и ничего не ответил. Ягура вздохнул и вернулся к сортировке документов. На самом деле, сейчас он тоже испытывал некоторое беспокойство. Но, учитывая силу семи мечников тумана и тщательно подготовленную засаду, серебряная вспышка Конохи не сможет избежать смерти, даже если окажется сильнее, чем они ожидают. Каждый из семи мечников тумана является могучим шиноби, специализирующимися на убийстве. Это первый случай их полного объединения для борьбы со всего одним человеком. В кабинете царила тишина. По поверхности зеркала, расположенного в кабинете, прокатилась рябь. Затем из него в сопровождении брызг воды вылетел закрытый свиток. «Информация прибыла!» Ягура сразу же бросилась к зеркалу, поймав свиток, и мгновенно появилась перед третьим Мизукаги, протянув руку. Третий Мизукаги взял свиток. После открытия свитка его глаза быстро пробежались по содержимому, а затем резко расширились и постепенно потухли. Дух третьего Мизукаги уже был сильно поврежден из-за длительного нахождения под контролем. А после того, как Мадара резко разорвала связь, его дух оказался на грани краха. Удар, нанесенный по его духу только что полученной информацией, стал фатальным. Рука, держащая свиток, медленно опустилась. Туловище откинулось на спинку стула. Чакра быстро ослабевала. Мизукаги? Ягура обеспокоенно посмотрел на Мизукаги и ошеломленно воскликнул. «Лорд Мизукаги!» Ягура быстро сделал шаг вперед и поддержал Мизукаги. А затем громко закричал, чувствуя, что его чакра быстро слабеет. «Ирьонина! Ирьонина!» Громкий крик Ягуры встревожил все здание Мизукаги. Через короткое время ирьонины вбежали в кабинет. По ходу проверки состояния Мизукаги лица ирьонинов резко побледнели. Его приняли из рук Ягуры и осторожно положили на пол, начав оказывать первую помощь. Ягура отошел в сторону, обеспокоенно наблюдая за происходящим. Вдруг его взгляд упал на раскрытый свиток, лежащий на столе. После некоторого колебания Ягура протянул руку и взял его. Через несколько секунд. Тук. Свиток выпал из рук Ягуры и перевернулся несколько раз. Черный текст на бумаге, казалось, символизировал наступающую тьму. 47-й год от основания Конохи. 7 мечников тумана устроили засаду серебряной вспышки Конохи и потерпели полный крах. Все они были убиты, а мечи потеряны. Третий Мизукаги скончался прямо в своем кабинете в момент получения этой информации. Говорят, что эти шокирующие новости вызвали обострение давней духовной травмы, вызванной постоянным переутомлением. С распространением этой новости мир шиноби погрузился в тишину. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 187. Сила вечности. На каком-то безлюдном острове посреди моря. Учиха Мадара стоял рядом с Гидо Мазо. К его спине было прикреплено несколько трубок, протянувшихся от статуи. Он одет в простой и свободный халат. Края широких рукавов свисают вниз. Посреди поляны перед ним стоял Учиха Обита, обернутый обильной голубой чакрой, принявший форму большого скелета. Обита крепко сжал кулаки и яростно воскликнул. Мангекю Шаринган разразился мощным импульсом. Большой скелет, окутывающий его фигуру, начал увеличиваться в размерах и обрастать голубыми мышцами. Когда скелет сильно увеличился в размере и полностью оброс мышцами, его окутали массивные доспехи. Продолжай. Учиха Мадара, внимательно наблюдающий за этим со стороны, спокойно сказал. «В тебе заключена гораздо большая сила. Хотя у тебя простой мангекю шаринган, но больше половины тела состоит из клеток Хаширамы, достигая степени неполного тела мудреца. С силой клана Сэнджо твои глаза тоже должны обладать и вечностью». «Я знаю». Обита кивнул и глубоко вздохнул. Чакра, скрывающаяся в глубине его тела, хлынула массивным потоком. Сочетая силу клонов Сэнджо и Учиха, а также обладая полным мангекью, Обита вскоре смог вывести свою чакру на новый качественный уровень. Бум! Ужасающая голубая чакра хлынула в небо. Необъятный поток чакры принял очертания несравненного колосса, гордо возвышающегося между небом и землей. С яростным криком Обита рассеянная чакра стабилизировалась и начала сжиматься. Это не первый этап Сусано и даже не второй или третий. Это почти завершенное Сусано. С полным мангекю шаринганом Обита смог использовать Сусано, а в сочетании с неполным телом мудреца сила его мангекю шарингана практически эквивалентна вечному мангекю шарингану. Вот это уже неплохо. Учиха Мадара поднял голову, посмотрев на гигантское Сусано, и удовлетворенно кивнул. Сильнейший шиноби этой эпохи, серебряная вспышка Хатаки Яруаши, оказался слишком могущественен. Поэтому Мадара побаивался, что Обита может не хватать силы справиться с ним, и пока что не спешил отправляться на тот свет, чтобы спокойно дождаться воскрешения. Они отправились на уединенный остров посреди моря, и Мадара занялся тренировкой Обита. После падения во тьму талант Обита возрос до очень высокой степени. Он с легкостью усваивал все способности и опыт Мадары. Лишь с обретением полного контроля над Сусано возникли некоторые трудности. Теперь Обита наконец-то достиг этого. Как и ожидал Мадара, даже без вечного Мангеки Шарингана, обладая неполным телом мудреца, Обито смог использовать его могущественнейшую способность — завершенное Сусано. Опираясь именно на эту способность, Мадара сокрушил бесчисленное количество шиноби, в одиночку подавлял великие деревни и на равных противостоял Сенджу Хаширами. Нынешний Обито очень близок к нему в молодости. Это и есть завершенное Сусано. Его силам действительно ужасающе. Учиха Обито, находящийся в верхней части завершенного Сусано, крепко сжал кулаки, ощущая, что стал во много раз сильнее, чем раньше. Мадара посмотрел на Обито еще несколько секунд и сказал: «Спускайся, мне нужно кое-что сказать тебе». Обито рассеял завершенное Сусано и мягко приземлился перед Мадарой. «Ты должен отправиться к Нагато и позаботиться об его развитии, чтобы он смог использовать технику самсары небесной жизни». Мадара серьезно сказал: «Кроме того, я не советую тебе вступать в конфликт со Серебряной Вспышкой без крайней необходимости. Сейчас его сила может быть близка ко мне и Хаширами на пике. Тебе будет нелегко справиться с ним». Обито спокойно кивнул, услышав слова Мадары. «И я уже не тот, что раньше. Яруаши и все остальное уже не важно. Он стремится создать идеальный мир, а Серебряная Вспышка — это не более чем камень на его пути, который необходимо убрать». «Да». Мадара кивнул. Ранее порывистый и импульсивный Обито теперь стал крайне спокойным и рассудительным. Сейчас он ни за что не бросится на Яруаши, как в прошлом. Вдобавок, в плане силы, Обито близок к нему в молодости. Теперь Мадара мог быть спокоен. «До моего воскрешения ты будешь Учихой Мадарой». Мадара спокойно сказал и невозмутимо шагнул вперед. Отсоединив трубки от спины, он пошатнулся и медленно сел на землю. Жизнь постепенно покинула его тело. Обито спокойно наблюдал за этим. Через короткое время он обратился к черному и белому зетсу, стоящим неподалеку. «Идем». Колебания чакры, испускаемые завершенным Сусано, были слишком велики. Несмотря на то, что оно было использовано на острове далеко в море, колебание чакры все равно было зарегистрировано способностью восприятия широкого диапазона Кири. На гигантском водяном шаре, расположенном где-то в Киригакуре, появилась сильная рябь. Шиноби Кири сразу же отправились на разведку. Но разведка не дала практически никаких результатов. Разведчикам удалось обнаружить лишь следы разрушения на одном из необитаемых островов. В итоге, никто не стал придавать этому большого значения. В то же время, Яруаши и Рин прибыли на гору Мьюбоку. Гора Мьюбоку расположена на массивном горном хребте, похожем на лабиринт. Нормальный человек сразу же заблудится здесь и странным образом покинет это место, сделав несколько кругов. Даже нормальному шиноби будет трудно пройти через этот лабиринт и попасть на гору Мьюбоку. Это происходит из-за помех, создаваемых с помощью природной энергии. Но это не оказывало никакого влияния на Яруаши, уже освоившего режим мудреца пещеры Рьюичи. Он легко нашел правильный путь, а потом провел Рин вместе с собой. По мере углубления пути лабиринта становились все шире и шире, пока их взгляду не предстала большая и спокойная долина. Вся растительность здесь имела гигантский размер. Также можно было заметить огромное количество больших насекомых разных видов. Вход в долину. Здесь была установлена большая каменная табличка с надписью Мьёбоку-зан. На этой табличке стояла маленькая жаба в черном плаще и смотрела на приближающихся гостей. Казалось, она ожидала здесь долгое время. Это был Фукасаку, один из двух жаб-мудрецов горы Мьёбоку. Он посмотрел на подошедшего Яруаши и сказал: «Гости наконец-то здесь. Хатаки Яруаши, я ждал вас по просьбе великой жабы-мудреца. Следуйте за мной». В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 188. Режим мудреца горы Мьёбоку. Заставил ждать. Приношу извинения старшему. Яруаши улыбнулся. Гора Мьёбоку гораздо более приветлива и дружелюбна в сравнении с пещерой Рьюичи. Но было неясно. Гамамару просто почувствовал его приближение и попросил Фукасаку встретить, или ему приснилось какое-то пророчество. Гамамару является редчайшим представителем мира Наруто, способным коснуться силы времени. По крайней мере, его пророчества действительно имеют реальную связь с будущим. «Ты владеешь режимом мудреца пещеры Рьюичи?» Фукасаку спрыгнул с каменной таблички и повел Яруаши вглубь долины, в то же время обратившись к нему. Он уже был здесь, когда Яруаши использовал режим мудреца для нахождения правильного пути через лабиринт. И, конечно же, смог почувствовать это. «Да». Яруаши спокойно ответил. Фукасаку злорадно усмехнулся. «Хочешь обучиться нашему режиму мудреца после обучения в пещере Рьюичи? Похоже, тебе не очень понравился режим мудреца этих змей». Между горой Мьёбоку и пещерой Рьюичи всегда были не лучшие отношения. Они никогда не упустят возможности насолить или напакостить другой стороне. Фукасаку не был недоволен тем, что после изучения режима мудреца пещеры Рьюичи Яруаши пришел обучаться на гору Мьёбоку. Все как раз наоборот. Он чувствовал себя необычайно удовлетворенно, думая о том, что Яруаши не понравился режим мудреца пещеры Рьюичи. «Вы правы, я действительно не очень удовлетворен». Яруаши посмотрел на Фукасаку и кивнул. Его и правда не удовлетворил режим мудреца пещеры Рьюичи. Хе-хе. Фукасаку усмехнулся и одобрительно сказал: «Режим мудреца этих змей действительно очень плох. Их методы применения природной энергии неэффективны и беспорядочны». Через короткое время жаба-мудрец привел Яруаши вглубь горы Мьёбоку. На огромной каменной платформе сидел Гамамару в профессорской шляпе и с ожерельем на шее. Он медленно открыл глаза, когда Фукасаку привел Яруаши. «Ты здесь. В последние годы пророчества постоянно терпели неудачу. Все мои сновидения были разбиты и прерваны. Что-то каждый раз мешало разглядеть им будущее». Гамамару с некоторой настороженностью посмотрел на Яруаши и медленно сказал: «Но недавно я узнал об тебе от Джираи и почувствовал, что именно ты вмешивался в мои пророчества». Рин удивленно посмотрела на Яруаши, услышав слова великой жабы-мудреца. Ранее она считала все эти разговоры о пророчествах или чем-то подобном полнейшей чушью. Но из уст великой жабы-мудреца горы Мьёбоку это, конечно же, звучало совершенно иначе и не должно быть фальшивкой. Способность Яруаши вмешиваться в пророчество великой жабы-мудреца вызвала у Рина любопытство. Она впервые слышала о том, что Яруаши имеет какие-то способности, связанные с пророчествами. «Я мешаю вашим пророчествам?» Ероши наклонил голову. Он был немного удивлен, услышав слова Гамамару. Но это не так уж и неожиданно, ведь способность великой жабы-мудреца предсказывать будущее не может сравниться с его иллюзорными часами, способными контролировать время. «Кажется, ты тоже не знаешь точной причины». Великая жаба-мудрец сонно сказал. В твоем теле должно быть скрыта какая-то особая сила, способная повлиять на мои пророчества или непосредственно будущее. В любом случае, в последние несколько лет я полностью утратила свою пророческую силу и больше не могу предсказать, куда движется этот мир. Хотя Гамамару не может понять конкретную причину, но у него есть ясное понимание того, что Еруаши является далеко не обычным шиноби. Ведь даже мудрец шести путей не способен вмешиваться в его пророчество. Внешне Гамамару казалось сонным и медлительным, но на самом деле в его голове мелькало множество мыслей. В этой ситуации могло быть лишь два варианта. Либо они обладают схожими силами, либо Еруаши направляет будущее всего мира. Хотя Гамамару мог чувствовать, что чакра Еруаши не слишком сильна, даже слабее, чем у Джирайи, но он не испытывал ни малейшего презрения к этому юноше. Даже наоборот, относился крайне серьезно. Иначе он не попросил бы Фукасаку встретить и привести сюда Еруаши, почувствовав его приближение, как гарем Йобоку. Еруаши не ответил на вопрос великой жабы-мудреца. Веки Гамамару начали опускаться. Он говорил так, словно может заснуть в любой момент. «Итак, по какой причине ты прибыл на гору Йобоку?» Еруаши был прямолинеен. Режим мудреца горы Мьюбоку. «Пройдем через лабиринт». Голос Гамамару становился все более тихим. «Ты выполнил испытание. Фукасаку, передай ему метод практики нашего режима мудреца». Гамамару опустил голову и заснул. Лицо жабы-мудреца потемнело. Он беспомощно вздохнул и посмотрел на Еруаши. «Великий жаба-мудрец уже очень стар, и такое происходит постоянно. Идем». Сказав это, Фукасаку пришел вместе с Еруаши в какое-то помещение. Нашел свиток с методом практики режима мудреца и передал его. А затем они отправились на место практики режима мудреца. Сразу после того, как они ушли, Гамамару поднял голову и открыл глаза. «Этот парень. В его теле заключена ужасающая сила». В сонных глазах великой жабы мудреца промелькнул страх. Во время близкого контакта он почувствовал, что Еруаши даже более страшен, чем мудрец шести путей. Как и Оцуцуки Кагуя. Он обладает силой, не принадлежащей этому миру. Гамамару тихо прошептал. «Тоже пришелец, но не похоже, что он связан с Кагуей. Это совершенно иное чувство». В любом случае, этого человека нельзя провоцировать. Великая жаба-мудрец не мог сказать, кто из них страшнее. Еруаши или Кагуя. Они казались ему примерно одинаковыми. Ужас, который невозможно измерить или описать словами. Через 5 дней. У фонтана священного масла на горе Мьюбоку. Еруаши, сидящий рядом с фонтаном, резко открыл глаза. Его лицо обрело жабьи черты. Это было похоже на режим мудреца Джирайи. «Идеальный режим мудреца не так прост. но с освоением базового режима мудреца не возникло проблем. Ярваши посмотрел на свое отражение в масляном фонтане и прошептал. В этот момент Шима и Фукасаку, две жабы-мудреца, собирающие насекомых для ужина где-то на горе Мьёбоку, одновременно остановились и посмотрели в направлении Ярваши. Режим мудреца! Для Ярваши практика режима мудреца горе Мьёбоку не несла практически никакой опасности, и даже без их помощи рано или поздно завершится успехом. Потому что он уже освоил режим мудреца пещеры Рюичи и обладает достаточными познаниями в области природной энергии. Но Шима и Фукасаку были шокированы временем, потребовавшимся для этого. 5 дней! Он овладел режимом мудреца всего за 5 дней! Освоить режим мудреца за 5 дней? Жена... Лучший результат превышал месяц, не так ли? Не могу вспомнить точнее, но это определенно больше месяца. Шима пораженно сказала. Фукасаку и Шима медленно повернули головы и увидели дрожь в глазах друг друга. Неудивительно, что великая жаба-мудрец проявляет повышенное внимание к этому человеку и даже приказал им стараться удовлетворить все его потребности. Этот шиноби — монстр. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 189. Объединение трех режимов мудреца. Во время тренировки Ярваши обнаружил, что совсем не зря взял с собой Рин. На горе Мьёбоку из живности обитают только разнообразные насекомые, не очень подходящие для приготовления привычной еды. Но Рин каждый день обеспечивала его нормальной человеческой пищей. Это позволило Ярваши полностью сосредоточиться на тренировке, не отвлекаясь на решение проблем с едой. Потребовалось всего 5 дней. В состоянии пятикратного ускорения времени прошло 25 дней. Намного быстрее в сравнении с практикой режима мудреца пещеры Рюичи. Но это неудивительно, ведь было гораздо проще практиковать режим мудреца горы Мьёбоку, основываясь на опыте практики режима мудреца пещеры Рюичи. Ярваши не спешил отправляться в лес Шикотсу после освоения режима мудреца горы Мьёбоку, а попробовал поэкспериментировать с объединением. Сначала он вошел в режим мудреца горы Мьёбоку. Затем, используя его в качестве основы, вошел в режим мудреца пещеры Рюичи. В результате... Пух! Природная энергия вступила в ожесточенный конфликт, чуть не разорвав его тело изнутри. Затем Ярваши сделал вторую попытку. На этот раз одна половина тела вошла в режим мудреца горы Мьёбоку, а вторая в режим мудреца пещеры Рюичи. Но это тоже был полный провал. Тело чуть не раскололось на две части. Хотя отношения этих режимов мудрецов похожи на отношения инь и янь, но они не спешили объединяться и дополнять друг друга. Последняя попытка слияния была сделана на основе метода активации клеток и бьякугуно-ин. На этот раз Ярваши едва удалось достичь равновесия между двумя режимами мудреца. Это было очень необычное состояние. В момент сосуществования двух режимов мудреца Ярваши излучал чрезвычайно тяжелое давление. Но это состояние длилось недолго. Шаткое равновесие продержалось всего пару секунд и полностью рухнуло. Хотя при помощи способности обратного потока времени Ярваши мог поддерживать данное состояние постоянно, но это не имело большого значения. Его сила в двойном режиме мудреца не слишком сильно отличалась от грозовых врат. даже слабее с точки зрения скорости и силы, но с очень сильным сенсорным восприятием. Но это не так важно. Яруаши стремился заполучить идеальное тело мудреца, способное спокойно сосуществовать с грозовыми вратами. «Пройти, Рин. Мы отправляемся в лес Шикотсу». Яруаши больше не стал здесь задерживаться, покинув гору Мьюбоку вместе с Рин. С уходом Яруаши Гамамару наконец-то смог вздохнуть с облегчением и нормально вздремнуть. Присутствие этого человека на горе Мьюбоку вызывало у него немалое беспокойство и опасение. Время летит. Подошел к концу 47-й год от основания Конохи. В этом году произошло слишком много громких событий. Желтая вспышка Конохи, потрясшая весь мир шиноби. Возвращение серебряной вспышки Конохи после двухлетнего отсутствия. Инаугурация 4-го Хокаге. Смерть семи мечников тумана. Но этот насыщенный год подошел к завершению. Никакое событие не способно повлиять на время. Оно всегда неумолимо течет вперед, словно огромная и бесконечная река. Яруаши и Рин прибыли в лес Шикотсу спустя пару недель после отбытия из горы Мьюбоку. Освоение режима мудреца леса Шикотсу давалось еще легче, а характер Кацую был намного мягче и приятнее по сравнению со сонной и немногословной великой жабой-мудрецом или коварным и хитрым белым змеем-мудрецом. Получив метод практики режима мудреца леса Шикотсу, Яруаши остался там для тренировки. Освоение третьего режима мудреца заняло всего 3 дня. Конечно же, 3 дня по времени внешнего мира. На самом же деле, эта тренировка заняла у Яруаши 2 недели в состоянии 5-кратного ускорения потока времени. Это последняя часть головоломки. Яруаши, полностью сосредоточенный на тренировке, резко открыл глаза, наконец-то войдя в режим мудреца леса Шикотсу. За исключением черных полос на лице, внешне с телом Яруаши не произошло никаких изменений, но внутри его тела текла липкая белая жидкость. Фух! Внезапно от тела Яруаши отсоединилась небольшая часть плоти и превратилась в белого слизня, а через некоторое время вновь влилась в его тело. Как и ожидалось. Режим мудреца горы Мьюбоку обеспечивает наиболее мощное улучшение ниндзюцу и физического тела. Режим мудреца пещеры Рюичи делает тело гибким и дает наиболее мощное восприятие. А режим мудреца леса Шикотсу обеспечивает усиление жизненной силы и возможность расщеплять ее. Идеальный режим мудреца горы Мьюбоку является наиболее приемлемым. Яруаши оценил свое состояние и прошептал. Если отбросить вопрос изменения внешности, то из 3 режимов мудреца, режим мудреца леса Шикотсу является для него самым бесполезным, потому что со способностью обратного потока времени у него нет никакой необходимости полагаться на расщепление для накопления дополнительной жизненной силы. В этом состоянии для него едва ли может иметь какую-то роль только становление скользким, подобно слизню. Итак, пришло время приступить к настоящей тренировке. Яруаши вышел из режима мудреца леса Шикотсу, вернув организм в естественное состояние. Вскоре слизкая одежда тоже вернулась в изначальное состояние. Метод активации клеток как основа. Бьякугуно-ин как вместилище. 3 режима мудреца как наполнение. Яруаши закрыл глаза и сосредоточился. Чакра пришла в движение. Природная энергия, наполняющая лес Шикотсу, устремилась к телу Яруаши под его чрезвычайно тонким контролем. Одна треть чакры использовалась для активации режима мудреца горы Мьюбоку. Другая треть для режима мудреца пещеры Рьюичи. И последняя треть для режима мудреца леса Шикотсу. Чакра разделилась на три равных части, каждая из которых принадлежала одному из трех режимов мудреца. Под контролем Бьякугуно-Ин и с режимом мудреца леса Шикотсу в качестве стабилизатора чакра начала сливаться и циркулировать по всему телу. На этот раз весь процесс прошел гладко. Если сравнивать с тем, что происходило во время попыток объединить режим мудреца пещеры Рьюичи и горы Мьюбоку, можно понять, что режим мудреца леса Шикотсу действительно крайне эффективен в качестве стабилизатора. Фух. Яруаши резко открыл глаза. Его тело покрылось бледно-золотым сиянием. Это сияние было рождено в результате объединения трех режимов мудреца. Оно покрыло одежду Яруаши и сформировало золотистый покров с узорами режима мудреца темно-золотого цвета. Это и есть идеальный режим мудреца. Яруаши встал и глубоко вздохнул, оценивая свое текущее состояние. Он почувствовал, что в этом состоянии обладает практически всеми характеристиками трех режимов мудреца одновременно. Недостатки взаимно компенсированы, а физическое тело теперь не подвергается изменениям. Это полностью превосходит режимы мудреца леса Шикотсу, горы Мьюбоку и пещеры Рьюичи. Воистину идеальный режим мудреца. Никто и никогда не овладевал тремя режимами мудреца одновременно, и тем более не рисковал использовать их одновременно. Это смог сделать только Яруаши, обладающий способностью обратного потока времени. Он стал единственным человеком в истории мира шиноби, овладевшим идеальным режимом мудреца. Конечно же, как я и предполагал. Яруаши задумчиво прошептал. Он чувствовал, что при нахождении в идеальном режиме мудреца идеально сочетающаяся синчакра трех режимов мудреца активно взаимодействует с каждой клеткой его тела, постоянно закаливая их и преобразуя его телосложение. В идеальном режиме мудреца синчакра естественным образом циркулирует по его телу, активно взаимодействуя с плотью. Это действительно путь к телу мудреца. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 190. Два месяца спустя. Обретя идеальный режим мудреца и метод развития тела мудреца путем объединения трех режимов мудреца, Яруаши не спешил покидать лес Шикотсу, оставшись здесь для продолжения тренировки. Он собирался развить тело мудреца, по крайней мере, до начального этапа, прежде чем покинуть лес Шикотсу. Кроме того, необходимо уделить время открытию шестых грозовых врат. Его нынешней силы недостаточно. Практически все враги, с которыми ему предстоит столкнуться в будущем, как минимум близки к уровню шести путей. Яруаши не сможет спать спокойно, не обретя более мощную силу. Беспокойство Яруаши становилось особенно сильным, когда он думал о том, что Хагорома наблюдает за всем миром шиноби и, возможно, следит за каждым его движением. Нужно как можно скорее взойти на уровень шести путей. Именно из-за нежелания привлекать лишнее внимание мудреца шести путей, Яруаши до сих пор не задумывался о получении Риннегана. Подобный шаг может поставить его в крайне опасное положение. Хотя теперь, за счет грозовых врат и способности обратного потока времени, он обладает силой на уровне Суперкаге. Но это не должно слишком сильно коснуться мудреца шести путей. Как и в случае с Гаем, хотя он был способен сражаться с противниками уровня шести путей, использовав построение высвобождения восьми врат, но это не привлекало особого внимания. Но в будущем все будет иначе. Скоро родятся Саски и Наруто, обладающие чакрой Индры и Асуры, что, несомненно, привлечет пристальное внимание со стороны мудреца шести путей. Кроме того, Нагато и Учиха Обита обязательно будут совершать какие-то действия. Поэтому рано или поздно Ирваши столкнется с Риннеганом. Будет ли мудрец шести путей вмешиваться, когда он соприкоснется с Риннеганом? Ирваши не мог это предсказать. Так что необходимо продолжать наращивать силу. Ирваши приступил к активной тренировке в лесу Шикотсу. Он выбрал это место из-за повышенной концентрации природной энергии. Такие условия прекрасно подходят для развития тела мудреца. Где-то в лесу Шикотсу. Рин сидела на берегу ручья и рассматривала камни на его дне. Ее нежные ноги касались поверхности воды. Время от времени в стороны разлетались брызги. «Исубу, должна ли я воспользоваться этой возможностью, чтобы признаться Ирваши? Как думаешь, на этот раз мы провели вместе так много времени?» Исубу помолчал несколько секунд и сказал: «Я обычная черепаха». Услышав это, Рин смутилась и начала учащенно махать ногами, разбрызгивая воду. «Ты никогда не встречала существ, которые вызывали бы у тебя симпатию? Существ другого пола?» «Ну, мне нравится белая рыба. Она очень хороша на вкус». Исобу честно ответил. Рин вздохнула. Ей наконец-то удалось покинуть деревню вместе с Ирваши на такое продолжительное время. Чего еще она ждет? К сожалению, Ирваши всегда был занят тренировкой, поэтому Рин все время колебалась, не в силах набраться смелости и подойти к нему, чтобы признаться. Но она все еще очень хотела попытаться сделать это до возвращения в деревню. Бездействие равносильно предоставлению Куринай преимущества, потому что подобная возможность покинуть деревню вместе с Ирваши слишком редка. Ведь Ирваши слишком привлекателен. В него влюблено слишком много девушек. С одной стороны, Рин ощущала сильное чувство кризиса. С другой стороны, она сильно колебалась, не смея легко подойти к Ирваши и раскрыть свои чувства. Рин размышляла, глядя на ручей. Вдруг она заметила, что слизни, ползущие по сталактитам, замерли на месте, и резко повернула голову, посмотрев в определенном направлении. «Это...» Рин ощутила некую странность. В этом направлении вспыхнуло чрезвычайно мощное колебание знакомой, но одновременно странной чакры. Это была чакра Ирваши, но в ней явно чувствовалось что-то незнакомое. Фух! Рин резко вскочила и побежала по лесу Шикотсу, вскоре придя на место, где практиковала Ирваши. Там она увидела Ирваши, привычная простая одежда которого была окутана бледно-золотистым сиянием. В этот момент он словно слился с окружающей природой, излучая теплое и солнечное чувство. Рин замерла на месте. Она впала в транс, наблюдая за Ирваши в этом состоянии. В умах всех слизней, находящихся в лесу Шикотсу, в унисон вспыхнула одна и та же мысль. Ирваши разработал новый вид режима мудреца. Это не было чувством, даваемым их режимом мудреца Леса Шикоцу или двумя другими режимами мудреца. Но в то же время казалось, что частично присутствовало дыхание сразу трех режимов мудреца. Получается, Ируаши удалось объединить три режима мудреца. Он даже смог создать новый режим мудреца путем объединения трех других. Цунада сама, ваш ученик действительно гений. Один из маленьких слизней тихо прошептал. Все слизни являются частью одного целого, но маленькие слизни, эквивалентные клонам, используют уважительное обращение по отношению к Цунаде. И только самый большой слизень зовет ее просто по имени. В это время, будь то маленькие слизни или основное тело Кацию, все они были изумлены, ощущая дыхание, испускаемое Ируаши. Как древнее существо, жившее на протяжении не менее 1000 лет, Кацию мгновенно поняла значение нынешнего состояния Ируаши. Это зачатки мудреца 6 путей. Режим мудреца способен противостоять режиму мудреца 6 путей и нанести урон телу 6 путей. Анджуби сам по себе является носителем бесконечной природной энергии. Итак, в чем же разница между режимом мудреца и режимом мудреца 6 путей? Она заключается в 2 вещах. Первое — степень совершенства. Второе — количественный разрыв. Независимо от того, говорим ли мы об режиме мудреца Леса Шикоцу или о 2 других режимах мудреца, все они обладают определенными дефектами и далеки от идеала. Поэтому качественные изменения невозможны даже в случае практики до предела. Но в случае Ируаши уровень совершенства его сенчакры уже очень близок к режиму мудреца 6 путей. Ируаши достиг настолько идеальной степени слияния с природной энергией, что она начала проникать в клетки тела, сливаясь с его плотью. Этот процесс называется преобразованием мудреца. Если Ируаши сможет контролировать еще более массивные объемы сенчакры, объединяя ее с собственной плотью, он будет продолжать развиваться, проходя через количественные изменения, которые в итоге приведут к качественным изменениям. На самом деле, не совсем верно называть это состояние идеальным режимом мудреца. Более правильно было бы называть его начальным режимом мудреца 6 путей. Оболочка уже сформирована. Не хватает достаточно мощного ядра. 2 месяца спустя. Ируаши прошел через начальную стадию развития тела мудреца. И по ходу этого процесса ему удалось открыть 6 грозовые врата. Так называемое развитие тела мудреца является процессом преобразования плоти, в то время как 8 врат специализируются на извлечении скрытой силы, заключенной в плоти. Между этими 2 направлениями нет никакого конфликта. Пора возвращаться. Ируаши занес руки за голову и облегченно вздохнул. Если ранее он мог создать атаку, сравнимую с атакой завершенного Сусано, только за счет использования небесной вспышки, опирающейся на уникальные характеристики клинка Кусанаги, то теперь он действительно достиг этого уровня. Следующим шагом должно стать восхождение на уровень 6 путей. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 191. Старший брат, ты извращенец? Рин и Ируаши покинули лес Шикоцу, но Ируаши оставила здесь печать Хирайшина. Из-за недостаточного таланта в ниндзюцу пространственного типа, Ируаши может запутаться в слишком большом количестве печати Хирайшина. Поэтому из 3 легендарных регионов мудреца он оставил печать только в 1. считая печать, отнесенную Какаши в Роуран, и печать, оставленную в Канохе, существует всего 5 печатей Хирайшина. Такое количество вполне приемлемо для Еруаши. Стоит упомянуть, Рин подписала контракт с Кацую, сделав ее своим призывным зверем. Шизуне, будучи ученицей Цунаде, до сих пор не смогла подписать контракт с Кацую. А в свою очередь Рин, последовавшая в лес Шикоцу за Еруаши, очень хорошо ладила со слизнями на протяжении последних 2 месяцев. И в конечном итоге смогла получить признание Кацую. Рин сильно выросла за это время, полноценно закрепившись на уровне Каги. И наконец-то смогла вернуться к практике Ирюнин-дзюцу, продолжив развиваться как Ирюнин. В свободное время она регулярно консультировалась у Еруаши по поводу Ирюнин-дзюцу и структуры человеческого тела. Еруаши полноценно обучал ее без всяких оговорок. Следуя за Цунаде, он развил навыки Ирюнина до очень высокого уровня, чего было вполне достаточно для обучения Рин. Рин усердно тренировалась на протяжении этих 2 месяцев, и на момент ухода из леса Шикоцу она полноценно овладела техникой мистической ладони, считающейся главным навыком настоящего Ирюнина. На самом деле, немногие шиноби способны освоить технику мистической ладони, а талант Рин как Ирюнина не слишком высок. Из этих 2 месяцев, проведенных в лесу Шикоцу, Рин тренировалась в домене времени Еруаши на протяжении примерно 1,5 месяцев. Так что время тренировки сильно отличалось от времени внешнего мира. Сейчас возраст Рин близок к 14 годам. Начав практиковать в домене времени, Рин наконец-то поняла, почему тело Еруаши развивается настолько быстро. Очевидно, он лишь немного старше ее, но уже выглядит на 17 или 18 лет. Настолько кардинальные изменения не могли произойти только из-за постоянных физических упражнений и практики режима мудреца. Спустя 2 недели. Фигуры Рин и Еруаши появились неподалеку от Канохи. Наконец-то вернулись. Рин наклонила голову и задумчиво сказала. Незаметно промелькнуло почти 1,5 года. Нет, если говорить о фактическом времени, то почти 1 год. Да. Еруаши вздохнул. Идя вместе с Еруаши в направлении Канохи, Рин переплела пальцы и, казалось, немного нервничала, глядя на Еруаши с явным колебанием и блеском в глазах. Через некоторое время она решительно кивнула и шагнула вперед, встав напротив Еруаши и готовясь что-то сказать. Но как раз в этот момент что-то привлекло внимание Еруаши. Он повернул голову, посмотрев в определенном направлении. Рин проследила за его взглядом и увидела вдалеке на горизонте фигуру, шагающую по дороге, ведущей из Канохи. Из-за слишком большого расстояния она не смогла разглядеть конкретные детали внешности этого человека. Но эта чакра была очень знакома. Это был один из санинов Канохи — Орочимару. Фух. Фигура Еруаши размылась и исчезла. Рин немного задержалась и тоже последовала за ним. Орочимару, отдаляющийся от Канохи, остановился и посмотрел в сторону, увидев быстро приближающуюся фигуру Еруаши. «Я не ожидала встретить тебя в момент ухода, Еруаши». Орочимару посмотрела на ученика с еле заметной улыбкой. Еруаши остановилась рядом с Санином и сказал. «Учитель, ты покидаешь Каноху?» Орочимару кивнул. «Да, я не вернусь в ближайшее время. В лаборатории остались некоторые результаты исследований, накопленные мною за эти годы, а также секретные техники, которые могут быть полезны тебе. Передаю все это под твою временную охрану, ученик. Санин немного задумался и усмехнулся. Анка Митараши тоже временно оставляю на тебя. Не хочу брать ее с собой. Яруаши посмотрел на учителя. Почему вдруг решил уйти? Не похоже, что Орочимару ранен и скоропостижно покидает Коноху. Напротив, это совершенно спокойный и нормальный уход. Но, слушая эти слова, становится ясно, что это необычный уход по каким-то делам. Санин намерен покинуть Коноху на долгое время. Я хочу найти что-нибудь интересное. Орочимару улыбнулся. К нашей следующей встрече ты уже, наверное, завершишь практику режима мудреца. Мне очень интересно, насколько далеко ты сможешь продвинуться. История пошла по иному пути. Данзо мертв. И ранее Орочимару не вступила с ним в слишком близкий контакт. В итоге Санин напрямую приступил к поискам и исследованию бессмертия, не проводя перед этим эксперименты по трансплантациям клеток Хаширамы. Он уже провел ранние эксперименты и исследования, но учитывая нынешнюю ситуацию в деревне и существование Яруаши, Санин не хотел проводить более глубокие исследования в Конохе. Орочимару развернулся и вновь начал удаляться от Конохи. Яруаши стоял на месте, глядя вслед уходящему учителю. Когда Орочимару ушел уже довольно далеко, он сказал: «В стране воды есть уцелевший владелец Хьютона, а также единственный обладатель Шикуцумияку. Эта информация очень полезна для меня». Фигура Орочимару на мгновение остановилась, а затем пропала в горах и лесах. Яруаши еще немного посмотрел ему вслед и обратился к Рин, стоящей неподалеку. «Идем». Он отправился прямиком к тайной лаборатории Орочимару и попросил Рин подождать снаружи. Войдя в лабораторию, Яруаши обнаружил, что все экспериментальные образцы и результаты исследований отсутствуют. Лаборатория была полностью опустошена. Только в самой глубокой комнате лаборатории, надежно запечатанной с помощью специального фуэнзюцу, были сохранены различные результаты исследований, проведенных Орочимару за последние годы, в том числе исследования, касающихся души. Яруаши бегло осмотрел и закрыл их. Большинство результатов исследований не имели для него никакого значения. Лишь исследования души могут быть полезны. По крайней мере, это может способствовать определенному развитию и укреплению его души. Коноха. Дома. Какаши, уже вернувшийся из Роурана, открыла дверь и увидела трех человек, сидящих в гостиной. Это были Яруаши, Рин и впервые замеченная здесь Анко Митараши. Ай, снова притащил девушку. Еще и такую маленькую. Какаши посмотрел на Анко, а потом снова на Яруаши и тихо прошептал, глядя на него такими глазами, словно осознал какую-то истину. Неужели Яруаши извращенец-лоликонщик? Что это за взгляд? Яруаши заметил странный взгляд Какаши, но не стал обращать на это внимания и сразу же перешел к представлению. «Это Анко Митараши, ученица учителя Орочимару. А это мой младший брат Какаши. Ты уже должна знать его, Анко». «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Анко улыбнулась и поклонилась Какаши. Она была крайне подавлена, когда узнала, что Орочимару покидает Коноху и не вернется в ближайшее время. Но узнав, что учитель попросил Яруаши позаботиться о ней, Анко сразу же сильно воодушевилась. Она давно восхищалась Яруаши и слышала бесчисленное количество рассказов о нем от Куринай. Но они крайне редко встречались лично. Каждый раз она просто смотрела на него со стороны, не в силах приблизиться. Но теперь Яруаши будет присматривать за ней. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 192. Анко Митараши. Какаши сразу же потерял интерес, узнав, что Анко является ученицей Орочимару. Рассказав Яруаши об ситуации в Роуране, Какаши отправился в свою комнату. Он намеренно говорил об некоторых моментах таким образом, чтобы Рин поняла, что между Яруаши и королевой Роурана есть что-то большее, чем просто поверхностные отношения. После этого вся работа по дому свалилась на Какаши. «Хорошо. Можешь приходить ко мне в любое время, если возникнут какие-то вопросы». После ухода Какаши, Яруаши продолжил общаться с Анко. «Но чтобы обучаться у меня, ты должна в обязательном порядке следовать нескольким требованиям. Первое. Ты должна контролировать свой рацион, не налегая на всякие мелкие закуски». Анко широко раскрыла глаза. «Что? Почему?» «Потому что без диеты мы рано или поздно навсегда потеряем тебя». Яруаши тайно вздохнула в сердце, но внешне оставалась полностью спокойным. «Потому что неправильный рацион может оказать негативное влияние на растущий организм. Соблюдение диеты является обязательным для любого хорошего шиноби». «Это...» Анко начала колебаться. Яруаши сурово посмотрел на нее. «Что такое? Разве это слишком сложно?» «Нет, не сложно!» Анко поспешно воскликнула, почувствовав давление со стороны Яруаши. Рин не могла не улыбнуться, видя, что Анко ведет себя так, словно только что рассталась с чем-то чрезвычайно важным. «Слишком сильно налегать на всякие закуски действительно плохо. В требовании Яруаши нет ничего плохого». «Ясно». Анко угрюмо ответила, уже тайно обдумывая, как незаметно покушать. Но в этот момент до ее ушей донесся мягкий голос Яруаши. «Если ты посмеешь бросить мне вызов и попадешься на краже еды, то будешь наказана». «Пух!» Сказав это, Яруаши махнул пальцем в сторону, вспыхнул поток чакры, приняв форму хлыста и опасно щелкнув в воздухе. Анко нервно сглотнула и с некоторой боязнью посмотрела на Яруаши. Ей начало казаться, что он даже более суров, чем учитель Орочимару. «Второе. Уделяй тренировкам как можно больше времени». Яруаши неторопливо поднял чашку и сделал глоток чая. «Позже я попрошу перевести тебя в отряд Какаши. Ты будешь следовать за ним на миссии и получать награду в соответствии со своим вкладом. В свободное время ты должна приходить сюда ежедневно в полдень для тренировки». «Это слишком сложно. Я не хочу». Анко побледнела и упала на стол, словно лишившись души. Яруаши ухмыльнулся. «Слишком сложно? Сила оплачивается тяжелым трудом. Сейчас ты не сможешь справиться даже с 5-летним ребенком». Невозможно! Анко сразу же опровергла слова Яруаши. Она знала, что не очень сильна и имеет неизмеримый разрыв с Яруаши, но пятилетний ребенок — это уже слишком. Не веришь? Яруаши таинственно улыбнулся. Тогда следуй за мной. Он встал и покинул дом. Анко встала и злобно топнула ногой по полу. Если бы Яруаши сказал, что он сильнее ее, то Анко, конечно же, признала бы это. Она даже согласна с тем, что Рин сильнее. Но говорить о том, что пятилетний ребенок сильнее ее, это слишком глупо. Через короткое время Яруаши и Анко прогулялись по территории клана Учиха и вышли на просторный задний двор. Учитель. Учиха Итачи, усердно тренирующаяся здесь, сразу же остановилась, немного отдышалась и подошел к Яруаши, вежливо поприветствовав его. Яруаши удовлетворенно сказал: «Ты продолжал усердно тренироваться во время моего отсутствия?» Итачи серьезно ответил: «Я все это время следовала тренировочному плану учителя». «Тогда давай посмотрим на результаты твоей тренировки». Яруаши кивнул и посмотрел на Анко, стоящую рядом с ним. «Это мой ученик, Итачи. Сейчас ему 5 лет. Если победишь его, то я позволю тебе тренироваться, как пожелаешь». «Правда?» Анко пронзительно посмотрела на Яруаши. Он спокойно ответил: «Правда». «Прекрасно!» Анко ухмыльнулась, достала кунай и подошла к Итачи. «Ты ученик братца Яруаши? Я старше тебя, так что можешь начинать первым. Хе-хе!» Итачи посмотрел на учителя. Яруаши положил руку ему на плечо и влил чакру в тело, компенсируя усталость от тренировки, а затем кивнул. «Используем всю силу. Под моим присмотром можно сражаться изо всех сил. Но не смей проигрывать». «Понял». Итачи кивнул и крайне сосредоточенно посмотрел на Анко. Яруаши отошел в сторону и начал беззаботно наблюдать за ними. 5-летний Учиха Итачи, 10-летняя Анко Митараши. Хотя нынешний Итачи уже обладает силой на уровне Генина, но в плане физических характеристик и чакры он должен быть намного слабее 10-летней Анко. Но Яруаши считает, что Итачи обязательно победит. Почему? Ответ предельно прост. Потому что это Учиха Итачи. Фух-фух-фух. Итачи пристально смотрел на Анко. В то же время из рукавов в ладони упали сюрикены, и он резко взмахнул руками, метнув сюрикены в направлении Анко с несравненной точностью. Выражение лица Анко резко изменилось. Даже она с огромным трудом способна метнуть сюрикены с такой скоростью и точностью. Фух! Она без колебаний сделала шаг назад, отражая часть сюрикенов кунаем и уклоняясь от остальных. В то же время Итачи уже сократил дистанцию и атаковал кунаем. «Ближний бой?» Анко уверенно улыбнулась и взмахнула кунаем, блокируя кунай Итачи. Они обменялись серией ударов, в стороны разлетались искры от столкновения кунаев. Примерно через минуту Итачи отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Хм, что такое? Не хватает физической силы? Тебе еще далеко до старшей сестренки». Анко гордо задрала подбородок. Но Итачи был совершенно спокоен. «Ты проиграла». «Что?» Анко вздрогнула и посмотрела вниз, увидев взрывные печати, неизвестно, когда появившиеся на земле рядом с ней и даже прямо под ногами. «Когда?» Анко была шокирована. Ируаши похлопал в ладоши и одобрительно посмотрел на Итачи. «Это было просто отлично. Продолжай тренировку». «Хорошо, учитель». Итачи почтительно поклонилась и вернулась к месту, где ранее тренировался. Анко все еще шокированно смотрела на взрывные печати под ногами. Вспоминая прошедшую битву, она поняла, что некоторые движения Итачи в ближнем бою действительно были немного странными. Фух. Яруаши подошел к Анко и взмахнул рукой, мгновенно подхватив взрывные печати нитями чакры и уничтожив их. Идем. Яруаши развернулся, собираясь покинуть тренировочную площадку. Но Анко не последовала за ним. Все еще не согласна? Яруаши посмотрел на Анко и улыбнулся. Анко надула щеки. Я просто на мгновение потерял бдительность. Яруаши покачал головой. В настоящей битве можно расстаться с жизнью в мгновение ока. Это лишь говорит о том, что у тебя недостает сил. Даю еще один шанс. Тебе нужно просто забрать этот сюрикен. Я буду использовать лишь палец левой руки. Правая рука и тело не будут двигаться. Готово? Яруаши поднял перед собой правую руку ладонью вверх и положил на нее сюрикен. Ты сам предложил это. Услышав слова Яруаши, Анко задумалась и ухмыльнулась. Фух. Она устремилась к Яруаши и протянулась к сюрикену на его правой ладони. Яруаши был абсолютно невозмутим. Палец левой руки оставил остаточное изображение и мгновенно уперся в лоб Анко, прервав ее движение. Анко ловко отогнула назад верхнюю часть тела, демонстрируя гибкость девичьего тела, и потянулась мизинцем левой руки к сюрикену, лежащему на ладони Яруаши. Указательный палец Яруаши исчез со лба Анко, подхватил ее прогнувшуюся талию и подбросил вверх. Анко несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась позади Яруаши. Фух. Она сразу же бросилась к Яруаши сзади и обхватила его руками, собираясь подхватить сюрикена сразу с двух сторон. Он все еще спокойно стоял на месте. Левая рука Яруаши прошла через его правую подмышку и уперлась кончиком пальца в грудь Анко, отбросив ее на несколько шагов назад. «И это слишком быстро». Анко почувствовала головную боль, но потом вновь ухмыльнулась. «Для победы мне достаточно просто заставить тебя двигаться». Она сложила серию печатей. «Катон, драконье пламя!» Фух, к спине Яруаши устремился поток пламени, но он продолжил спокойно стоять на месте и даже не обернулся. На указательном пальце левой руки собралась чакра атрибута Райтона. Яруаши мягко взмахнул пальцем. Фух! Серебристый поток мгновенно поглотил пламя Анко и полетел под углом вверх, промелькнув над скалой Хокаге и исчезнув вдали. Анко замерла на месте и медленно повернула голову, посмотрев на скалу Хокаге. Тишина! Небольшая часть волос третьего Хокаге, находящихся в самой верхней части скалы Хокаге, исчезла без следа. Анко опустила голову. Он просто взмахнул пальцем. Но это место расположено, по крайней мере, в нескольких десятках улиц от скалы Хокаге. Насколько должен быть силен шиноби, чтобы сделать что-то подобное? Яруаши... Самоуверенность Анко испарилась без следа. Она нерешительно обратилась к Яруаши. «Это скала Хокаге?» «А, это лицо третьего Хокаге?» «Не стоит беспокоиться об этом. Хочешь продолжить?» Яруаши спокойно спросил. Почувствовав часть истинной силы Яруаши, она сразу же признала поражение.